тюремщиков приходится делать из людей. Костя Шульга. Незнакомый женский голос, захлебываясь, торопливо рассказывал мне по телефону. Она сестра Константина Шульги. В записной книжке брата нашла мой телефон и, зная, как он ко мне относился, решилась мне позвонить и сказать, что Костя в мае умер. Умер внезапно от инфаркта. Он очень переживал, что его жена на него написала в ОБХСС. Костя начал нервничать, курил все время и не спал. Ходил по комнате и ходил, ни с кем не разговаривал. А 18 мая она к нему пришла, а Костя лежит мертвый на полу. Женщина прервала рассказ, заплакала и повесила трубку. Умер, значит, Костя. Как странно, что даже он не выдержал. Было что-то успокаивающее в его невероятной устойчивости, жизненном оптимизме, абсолютной уверенности, что всегда можно приспособиться, вывернуться, адаптироваться, выскользнуть, договориться, переждать, начать сызнова. Умер он, кажется, 46 лет и почти до конца жил, будто Ванька-встанька. Как его ни старались уложить, тут же подымался. Костя и внешне чем-то напоминал эту милую игрушку. Круглое доброе лицо, большие умные глаза, почти всегда улыбающийся рот. Когда наш этап пришел на Усть-Сурмок, первый из лагпунктов моего нового срока, Костя, подождав, пока я разложусь и устроюсь на нарах, подошел ко мне, улыбаясь, назвал себя, сказал, что работает щитоводом протстола, и очень естественно и просто предложил до моего устройства сахар, махорку, хлеб и банку мясных консервов. Я внимательно посмотрел на Костю. На его хитром лице не было и тени благостыни или милосердия. «Вы, Шульга, всем новоэтапникам предлагаете харчи и табак?» «Ну, зачем вы такое говорите? Мы же не в камере». «Нет, я как будущему товарищу по работе. Я был на приемке этапа и знаю, что вы нормировщик». «Пока что я на общих. Все равно будете нормировщиком». Костя был битый арестант. Отлично понимал, что к чему. Действительно, через какое-то время я стал нормировщиком. Я не согласился на Костина предложение войти в привилегированное сообщество «Вместе кушаем», состоявшее из него, прораба строительства, и старшего контрольного десятника. Нормировщику нельзя входить в такие компании, не утрачивая своей самостоятельности. Но с Шульгой я работал рядом и с интересом следил за ним. В нем не было наглости и неистребимого налета хищничества, характерных для людей, которые занимали этот чрезвычайно важный в лагере пост. Костя, конечно, комбинировал, ловчил, обильно кормил себя и свою компанию, словом, действовал, как все. Но он никого не прижимал, ни у кого ничего не отнимал и старался всем помочь. Не могу сказать, что он это делал по природной и бескорыстной доброте, хотя, несомненно, был добрым человеком. Доброжелательство входило в жизненную философию Кости. Оно вырабатывалось в нем многими годами беспризорничества, войны, тюрем и лагерей. Костя Шульга был убежден, что добро не пропадает. Оказывая кому-нибудь услугу, он знал, что создает некий резерв помощи, в котором, может, сам будет нуждаться. Шульга был хитрым, смекалистым и очень оборотистым парнем с золотыми руками лекальщика высшего разряда. В нем ощущалось непоколебимое физическое и душевное здоровье, полная уверенность, что он способен всех перехитрить, обвести, пережить. Конечно, как и следовало ожидать, Костя множество раз горел, попадал на страшные штрафники, но нигде не пропал, вывертывался и снова жил веселым, улыбающимся, привилегированным арестантом. Было бы неверно определять наши отношения как дружбу.